Качество съемки оставляло желать лучшего. Судя по всему, снимали из-за автомобильного стекла, да еще вдобавок в дождь. Поперек объектива тянулись мокрые дорожки. В углу кадра дрожало несколько крупных капель. Обычная остановка, десятка-полтора таких же обычных московских пассажиров. Судя по виду, несколько заждавшихся транспорта. Самые нервные то и дело подбегают к кромке тротуара. Бдительно всматриваются вдаль. Их ждет разочарование. Троллейбуса не видно. Вот к остановке подошел еще один, прилично одетый, высокий мужчина лет 30. Немного сутулится при ходьбе. Небрежно прислонился к стойке, достал из кармана куртки сигареты, закурил. Через минуту он неожиданно встрепенулся, поднес к уху сотовый телефон. Судя по отразившейся на лице гримасы недовольства, слышно было плохо. Мужчина оглянулся, выскочил из-под навеса и почти бегом скрылся в ближайшей подворотне. Камера проследила его путь, остановилась и вдруг дернулась, как будто кто-то толкнул оператора под руку, послышался голос. «Смотри!» Объектив метнулся назад и успел поймать в кадр не удержавшуюся на скользкой дороге «Волгу». Черная, как уголь, блестящая от дождя, навехонькая машина выскочила на тротуар у самой остановки и проскрежетала по передней стойке правым крылом. Было хорошо видно, как испуганный народ брызнул в стороны. Не останавливаясь, «Волга» заложила крутой разворот прямо на тротуаре и нырнула в малозаметный проулок. Камера дернулась, ушла в сторону, показав на секунду велюровую обшивку сидений. Объектив уткнулся во что-то мягкое, экран потемнел. Лишь микрофон продолжал исправно фиксировать звуки. Кто-то кричал: «Я передвижной 7, передвижному 9 и 21. Немедленно принять меры к задержанию автомобиля «Волга» 3110. Цвет черный, госномер С-134МО77 РУС. Особая примета — царапины или вмятины на правом крыле». Наконец запись кончилась. По экрану побежали полосы. «Машину задержали?» «Да, товарищ полковник, передвижной 9 блокировал ее через пару кварталов. В машине оказался только водитель. Передвижной 21 шел за «Волгой» вплотную. Головы дают на отсечение, что из салона никто не выскакивал». «Откуда машина, выяснили?» «Конечно, разъездная. Из гаража министерства». «Какого?» «Путей сообщения. Лично никому не приписано. Водители — Семенов Аркадий Викторович и брачник Леонид Николаевич. За рулем был второй. По расписанию сегодня его смена». «Что известно по водителю?» «Да в общем ничего, ничего особенного, товарищ подполковник. Родился в Липецке. В Москву переехал в 85-м. Особенных денежных затруднений нет. Серьезных дорогостоящих покупок в последнее время не совершал. За границей был дважды. В Турции, в Испании. В 2000-м и 2002-м соответственно. Обычные туристические поездки, судя по всему. Двоюродная сестра вышла замуж за американца, живет в Штатах. Но, насколько удалось выяснить, близких отношений они не поддерживают. Бывший одногруппник Помади 7 лет назад эмигрировал в Израиль. Между ним и брачником существует незначительная переписка, 1-2 письма в год, не больше. За последнее время интенсивность переписки не увеличивалась». «И все-таки вы считаете, это было покушение?» «Но, товарищ полковник, объект же стоял на том самом месте. Если бы не телефонный звонок, через минуту его бы размазало бы по стойке». Однако утренняя проверка прошла без эксцессов, чем не подтвердила, но и не опровергла наших предположений. Не знаю. Как вы считаете, Константин, на контакт идти преждевременно? Думаю, надо еще подождать, Петр Дмитриевич. В искусственно созданных ситуациях объект иногда оказывается беззащитным. С другой стороны, нами уже зафиксировано 5 случаев. Вот именно. Хорошо, продолжайте наблюдение, в близкий контакт пока не вступайте. Но водителя «Волги» размотайте по полной. Больше всего на свете я боюсь узнать, что кроме нас объектом заинтересовался кто-то еще. Понял, товарищ подполковник. Разрешите выполнять? Идите. Доклады наблюдателей ко мне на стол. Каждые 6 часов. К удивлению Андрея, в автосервисе с него сняли не так уж и много. Сияющий Олег похлопал синенькую по капоту и сказал: «Принимай работу. Теперь будет скакать, как новенькая». Машину и вправду шла ходка. Никаких неприятностей Шарова не наблюдалось. Электрика тоже пахала без накладок. Возвращаясь домой, Андрей с радостью предвкушал, как завтра повезет девчонок в эту их академию сдавать документы. А еще он обязательно покатает их по залитой огнями вечерней Москве. Пусть посмотрит, какая она бывает. До сего момента столица показалась девчонкам не слишком приветливой. Загнав синенькую на стоянку, Андрей рассовал по карманам ключи. Сотовый. Включил сигналку и только сейчас неожиданно вспомнил разговор с Егором. «Ага, сейчас будем немножко ругаться», — подумал он с улыбкой, картинно нахмурив брови. Он специально провозился с замком чуть дольше обычного, чтобы девчонки его услышали. Все-таки Андрей чувствовал себя немножко неуютно, вламываясь без предупреждения. Пусть и в собственную квартиру. Подруги стояли в коридоре. Они его ждали с таким облегчением и радостью на лицах, что Андрей чуть не растаял. Смешно, но каждый женатый мужчина мечтает переходить домой в пустую квартиру, чтобы не начинала с порога пилить жена. А каждый холостяк в мыслях верит, что когда-нибудь ему больше не придется возвращаться с работы, ту же пустую квартиру отпирать. «Привет!» — хором сказали девушки. «Ну?» — грозно взревел он прямо с порога. «Признавайтесь, кто из вас подходил к телефону?» Девушки потупились, улыбки на лицах погасли. «Извини, пожалуйста», — затараторила к его удивлению Анюта. «Я больше не буду. Привычка еще с дома осталась. Мама в больнице работает, сутки через трое. Приходит, сразу спать ложится. Отец принципиально не подходит. Некому мне звонить», — говорит. «Вот я и привыкла, как телефон трекнет, сразу трубку хватаю, чтобы маму не успел разбудить». Как-то все это не вязалось с Аниной стеснительностью. Схватить пусть даже и на автомате трубку в чужой квартире, прекрасно сознавая, что никто знакомый позвонить не может. Или может. Что если она как раз ждала звонка из дома, например, а тут случайно вклинился Егор? «Я больше не буду», — снова повторила она. «Ладно, ладно, не волнуйся, все нормально. Просто друг один меня сегодня удивил. Что это говорит у тебя за женский голос? Дома трубку снимает. Красивый, сказал, просил познакомить». Анюта зарделась, смущенно опустив глаза. Андрей сбросил куртку, ботинки, протянул девочкам пакет. «Ну, стряпухи, кто сегодня готовит?» Девушки побежали на кухню распаковывать. На пороге Юля вдруг обернулась и спросила. «А что у тебя сейчас некому к телефону женским голосом подходить?» «Некому. Поправился Андрей и рассеянно улыбнулся своим мыслям. «Один. Не женат. Из родственников тоже никого здесь не бывает». «Совсем-совсем некому? То есть ты пытаешься спросить, есть ли у меня девушка?» — уточнил Андрей. Юля, немного напуганная его проницательностью, лишь кивнула. «Сейчас нет. Была совсем недавно, но мы расстались». «А что случилось?» Анюта весьма чувствительно толкнула Юлю локтем в бок, что-то зашептала на ухо. Под конец довольно громко сказала: «Ох уж мне это твое любопытство!» и добавила, обращаясь к Андрею: «Ты уж извини ее, она все время такая. Тебе, наверное, неприятно об этом вспоминать, да?» «Нет, теперь уже нет». Андрей прислушался к себе. Прежняя боль исчезла. Маринка ушла вслед за Ингой. И вместо привычного, вечно смеющегося рыжеволосого чертенка в памяти остался лишь какой-то смазанный образ. Он прошел на кухню, сел, сцепил на коленях руки. Девчонки принялись разбирать сумку с продуктами, то и дело поглядывая на него. Переспрашивать они не решались. «Наверное, я хотел от нее слишком многого. Раньше мне все время казалось, что близкий человек должен разделять с тобой твои мечты и неудачи, твои победы и поражения. Должен быть рядом, помогать радоваться и переживать все вместе, чтобы был кто-то, ради кого все эти победы нужны. Мы же мужчины, я имею в виду, как ни крути, все еще охотимся на мамонтов». Девушки улыбнулись. Анюта не выдержала и хихикнула. Андрей улыбнулся ей почти благодарно. Он не любил лишний пафос в чувствах, и стоило самому заговорить о чем-то подобном, как все моментально показалось наигранным и ненастоящим. «Да, мужчины по привычке своей и по природе добытчики. Славы, денег, признаний и почестей – неважно. Да пусть тех же самых мамонтов. И главное для нас, чтобы было перед кем их складывать, как в мультфильме. Убил мамонта, принес, положил у ног и постучал себя в грудь с воплем: «Э-э-э-э!» Крик неандертальца Андрей изобразил весьма натурально. Девчонки рассмеялись уже в открытую. «А когда любимая девушка интересуется, как у тебя дела на работе, раз в месяц, да и то, только если ей на эту... Если ей на это напрямую намекнуть, не знаю. Может, я и вправду слишком многого хотел, но ничего такого, чего бы не давал бы сам. ее дела, ее репетиции, новые постановки. Все это я знал на зубок. Она была актрисой? Робко спросила Юля. Что? А, да. Маринка училась на театральных курсах, а по вечерам играла. Театр новой драматургии. Я побывал на всех премьерах, а она не смогла приехать на вручение моему отделу почетного диплома Российского туристического союза. Сослалась на интересный фильм, который будет вечером. «Ты поезжай», — сказала. «Вернешься, расскажешь». Андрей промолчал. «Глупо звучит, да? Мне все это казалось таким важным. А сейчас вот высказал вслух. Ерунда полная. Из-за каких-то мелочей все может развалиться. Ладно, извините, девочки, что-то я разболтался. Кушать-то будем?» Анюта поставила на плиту кастрюлю с водой. Надрезала упаковку макарон. Юля молчала, машинально теребя ручку пластикового пакета. «Я никогда о таком не думала», — сказала она вдруг. «А ты, Анюта?» Та отрицательно покачала головой. «Мне все время казалось, что любимый человек — это просто тот, который рядом. Наверное, мы еще маленькие и многого не понимаем». «Не просто рядом, Юль, всегда рядом. Всегда вместе с тобой. Всегда готов помочь, что бы с ним в этот момент ни происходило. Болит ли голова? Ждут на вечеринку сослуживцы. Поссорился с другом. Все неважно, все по боку. Если помощь и поддержка нужны тебе. Ну и наоборот тоже. К этому надо всегда быть готовым». Андрей смутился. Юля и Аня, не сговариваясь, пристально посмотрели на него, словно бы перед ними сидело совершенно неизвестное науке существо. «Да», — тихо проговорила Анюта, — «теперь я понимаю, почему ты решил нам помочь. А мы думали о тебе плохо. Извини нас, пожалуйста». «Правда», — поддержала подругу Юля, — «извини. Понимаешь, вчера ночью, ну, это была моя идея. Я Аньку убедила. Не сердись на меня. Я же не знала». Андрею стало неловко. Вот что бывает. Стоит поддаться настроению и дать волю мыслям. В его кругу было не принято раскрывать свои чувства. Их прятали под старательной маской насмешливого цинизма. Может, это и неправильно, зато честно. А то получится, как сегодня. Не успел излить и десятой доли всего, что наболело на душе, а две молоденькие девчонки уже смотрят на тебя, как на романтического героя всех времен и народов, пребывая в полном ужасе от мысли, что когда-то могли тебя обидеть. «Господи, девушки, все давно забыто. Давайте уж лучше кушать, а то со своей этой лирикой недолго от голода окочурится». «Ой, это что?» – неожиданно воскликнула Анюта, вынимая из пакета цветастую упаковку. «Сюрприз!» – провозгласил Андрей. «В честь двух красивых девчонок из славного города Ярославля у нас сегодня супердесерт. Торт, мороженое, фруктовый, любимый деликатес всех на свете девчонок». «Это нам?» «Нет», – поправил Андрей. «Это нам!» И, кстати, с 20:00 сегодняшнего вечера и до завтрашнего полудня объявляется мораторий на диету. Всем есть до отвала, перепачкаться в сладком и вообще веселиться. «Суперски!» — сказали девушки хором. Почти без смущения на этот раз, как с удовлетворением отметил Андрей. «А ну и к лучшему, наконец-то освоились. Вот еще что», — добавил он, когда восторги несколько поутихли. «Давайте договоримся насчет телефона. Свой сотовый номер я вам оставлю. Вдруг что случится. А если мне надо будет что-нибудь сказать, когда я на работе или еще где, сделаем так. Наберу номер, дам два звонка. Потом перезвоню, чтобы вы точно знали, что это я. Понятно?» Девушки закивали. «Ну вот и ладненько. Кстати, никто не забыл, что я голодный маньяк. Если меня через 5 минут не покормить...» «Ой», — сказала Юля в притворном испуге, — «наверное, нам стоит поторопиться». «Именно. Сейчас вот помою руки, приду, и если еды не будет, придется тут кое-кого кушать заживо, без соли». Про телефон больше не вспоминали. Все трое прекрасно поняли друг друга. Андрей намеком предложил девушкам оставаться у него и дальше. А Юля с Анютой, также избегая прямых фраз и вопросов, вроде тех, что были утром, согласились. И, надо сказать, никто из них ни о чем не пожалел. Такая ситуация устраивала и Андрея, и девушек. Каждого по-своему.